Глава 14. Слатвинбрег встретил путешественников промозглой моросью и осенней распутицей. Казалось, что зима решила обойти столицу стороной. По мере приближения к городу на дорогах становилось все больше груженных разным скарбом телег, а вот снежинки падали с неба все реже и реже, пока не превратились в противно хлюпающую под конскими копытами грязь. Колдун после визита нечисти с петлей стал хмур и насуплен, разговаривал только с Далилем и беспрестанно зыркал вокруг тяжелым взглядом. А во время последней ночевки перед выездом в столицу и вовсе исчез. Когда Яра с Асмой поутру выбрались из шатра, у догорающего костерка сидел один Далиль. На вопросы женщин великан лишь пожимал плечами. Позавтракав, путники двинулись к Слатвинбрегу вчетвером. На подъезде к городу образовался длиннющий хвост из подвод, вдоль которого сновали песцы и охранники. Далиль шепотом пояснил женщинам, что целовальники собирают подать торговцев, прибывших на Дивницкую ярмарку. За проезд через городские ворота заплатить необходимо всем, кроме местных жителей. Но если всадники платят монету, то подать купцов зависит от привезенного на продажу товара. Верховые, не связанные с лобазниками, телеги которых тщательно досматривались, продвигались быстрее. Вскоре Яра уже смогла разглядеть столик, уставленный в подворотне, за которым сидел молоденький писец, заносящий в огромную книгу имена всех въезжающих в Слатвинбрег. Вдовка не знала, что собирался сказать писцу Далиль, но расспрашивать на глазах у суетящегося вокруг народа не решилась. Пока что их компания особого внимания не привлекала. Иноземцев среди торговцев было довольно много. То тут, то там звучал незнакомый говор, мелькали наряды необычных фасонов и расцветок. А уж животные встречались такие, каких Яра и в страшном сне не могла увидеть. Одна здоровенная курица на длиннющих голенастых ногах, вышагивающая рядом с телегой и периодически издающая громкое хрюканье, чего стоило. Пока Яромира вертела головой, не хуже Млавки, разглядывая окружающие чудеса, спутники подъехали к воротам. Не успел писец обмакнуть перо в чернильницу, как прямиком на раскрытые страницы книги с записями упала серебряная монета. «Это со мной!» — небрежно бросил поравнявшийся с Далилем широкоплечий мужчина, сидевший верхом на великолепном гнедом жеребце. «С тобой?» — протянул писец и нехорошо прищурился. «А ты сам-то кто таков будешь, человече?» Незнакомец ответить не успел. За спиной песца распахнулась неприметная дверь, и в подворотню выскочил невысокий полный мужичок, поспешно оправляющий кожух. «Не извольте гневаться, благород Витослав. Парнишка новенький, не имел чести вас видеть раньше, но очень внимательный и прилежный. Ни одна мышь не проскочит», — затараторил мужичок, непрестанно кланяясь. Услышав имя приезжего, писец растерянно заморгал и нервно сглотнул. «Это хорошо», — невозмутимо ответствовал всадник сипловатым басом. «Надеюсь, господарь Михай будет доволен вашей службой». «Приложим все усилия», — продолжал кланяться толстяк. «Дабы не посрамить доверие господаря Михая, да будут дни его долгими». Но всадник уже его не слушал. Он направил Воронова прямиком в ворота, а Далиль двинулся за ним. Женщины потянулись следом. Яра успела услышать перешептывание целовальников. «Так а что писать-то?» «Ничего не пиши, дубина. Благорода Витослава надо пропускать, не задавая вопросов». Яра никогда раньше не видела никого из высшего дворянства Рамхан, только этих людей титуловали благородами. Потому посматривала на всадника с не меньшим любопытством, чем на окружающие дома. Даже, пожалуй, с большим. Здания в этой части Слатвинбрега были ничуть не лучше кнышевских. Однако мужчина ехал впереди, лишь перебросившись парой фраз с Далилем. Потому ничего примечательного, кроме широких плеч и небольшой ухоженной бороды, Яра рассмотреть не сумела. Постепенно улицы становились шире, дома обзаводились садиками и заборами, прохожих на улицах становилось все меньше. И вот кавалькада остановилась перед ажурными воротами, за которыми виднелись двухэтажные каменные палаты. Не особо красивые, но добротные. А вот забор вокруг строения Яре не понравился. Оно, конечно, толстые металлические прутья с острыми пиками поверху от незваных гостей уберегут, но вот двор весь как на ладони, все проходящие глазеть могут. Из сторожки неспешно вышел крепкий мужик, размашисто поклонился, но ничего не сказал, лишь распахнул ворота, позволяя лошадям проехать. Странный попутчик приблизился к высокому крыльцу, ловко спешился и зацепил поводья за балясину. В этот момент Яра впервые увидела его лицо и еле сдержалась, чтобы не вскрикнуть. Вся левая половина лица мужчины была обожжена. Безобразный складчатый шрам уродовал человека, превращая его в какое-то подобие ящерицы. Благрат, взбегая по ступеням, перехватил ее взгляд, и усмешка дернула правый уголок его рта. Далиль помог женщинам спуститься на земь, и они все вместе поднялись по лестнице к крепкой дубовой двери, которая гостеприимно распахнулась перед путниками. За дверью стоял высокий худощавый мужчина в расшитой рубахе. Он отвесил гостям неглубокий поклон и негромко пригласил. «Прошу следовать за мной, я провожу вас в отведенные покои». Пока они шли по темноватым коридорам, Яра не удержалась и дернула Далиля за рукав. «А друг твой сумеет нас отыскать?» — спросила шепотом. «Ты не узнала Благрада Витослава Хаяти?» Невесело улыбнулся в ответ великан. Яра только рот открыла, да и закрыла его обратно. Ни осанкой, ни фигурой, ни лицом мужчина, наведший ужас на целовальников, не был похож на Риго. Но чего она все удивляется? Он же колдун. Почему бы ему и не быть кем-то еще? При его ремесле одной личиной не обойдешься. Чародеи — те же воры. Прячутся среди людей, а делишки свои творят тайно. Дом Благрада Витослава изнутри оказался куда больше, чем казался снаружи. Сплошь нескончаемые проходы, двери, повороты, большие лестницы и лесенки в 2-3 ступеньки то вверх, то вниз. Яре здесь не нравилось, и где-то на задворках сознания, как месяц сквозь тучи, замерцало то ли воспоминание, то ли мечта о другом доме, светлом, теплом, надежном. «В городе я уважаемый торговец, зовусь Стежар. Наливки и настойки моего производства пользуются большим спросом». Знакомый голос проговорил это будто прямо в уши, и Яромира чуть не подпрыгнула от неожиданности. Заозиралась, но спутники ее молчали, а кроме них да провожатого рядом по-прежнему никого не наблюдалось. «Что с тобой, Яра?» — склонившись к ней, негромко спросил Далиль. «Все хорошо, душа моя. Устала, спать хочу. Не волнуйся обо мне». Она улыбнулась великану. Ласковые, легко сорвавшиеся с ярких губ слова вызвали огонь в глазах Далиля. Он ведь так же звал ее, душа моя, только на другом языке. И Яра чувствовала, что есть в этих словах истина. Души их родными стали. «А ты, мое, все!» Едва слышно отозвался идущий с ней рядом мужчина и нежно пожал ее захолодевшие пальцы. Да и не только пальцы стали холодными. Всю ее знобило, будто лихоманка вдруг напала. Но Яромира самой себе признаваться не хотела, что колотит ее от страха, с которым никак не могла совладать. Спать она боялась, ведь каждый глубокий сон призывал из тьмы демоницу. И та нашептывала что-то, да выпрашивала. Настырно и болезненно лезла то в голову, то в душу. Потому последние пару ночей в дороге Яромира приноровилась скручивать волосы в тугой узел и закалывала подаренным чародеем гребнем так, чтобы длинные зубья впивались в кожу, царапали и кололи нещадно. От усталости и переживаний спать хотелось ужасно. Но голова болела, лежать было неудобно, мысли покоя не давали. А потому, если и дремалась, то в полглаза. Но долго она так не протянет, ослабеет и станет друзьям обузой. «Сударыням покои вот за этими и теми дверями отведены», провозгласил высокий и тощий, будто жерть, мужичок, останавливаясь, наконец, в освещенной масляными лампами галереи. «Вам, сударь, те покои назначены». Рукой, в которой держал толстую, издающую сладковатый запах медового воска свечу, он указал на дверь с противоположной стороны. «В светлицах вы найдете все необходимое, а если в чем-то будете нуждаться, то позовите меня. Петр Гораздый, рад вам услужить». Он снова чуть склонился, будто у него заржавела спина. «А Петр Гораздый — это кто?» — звонко спросила Млавка, крепко прижимая к себе мшицу. «Я так зовусь, юная сударыня», — терпеливо отозвался прислужник. «В каждой светлице вы найдете шнур возле двери. Потяните за него в случае нужды, и я явлюсь на ваш зов. Не желает ли юная сударыня, чтобы ее питомца устроили на скотном дворе?» «Сударыня желает, чтобы ее питомец был при ней», — буркнула Млавка, чуть отворачиваясь и прикрывая собачку собой. «Она умная, в доме не гадит и не шумит», — поспешно добавила девочка. «Яра, пусть мне позволят мшицу оставить!» И малая сложила бровки домиком. А Яромира снова смешалась, почувствовав, что нечто похожее с ней и с Млавкой когда-то случалось. Только вместо тощего Петра говорили они с кем-то, закутанным в темный балахон, а галерея в доме Благрода была мрачным коридором неизвестно где. И что-то там еще произошло. Вдовица невольно вскинула руку, внезапно ощутив тупую боль в затылке. От гребня, должно быть, который носила, не вынимая из узла волос. «Как пожелает юная сударыня?» — не стал настаивать Петр Гораздый. Открыв для всех двери, прислужник удалился. Яре и Млавке досталась одна просторная спальня. Асма расположилась по соседству. Девушка была непривычно молчалива, едва стояла на ногах. Теплая смуглота на ее щеках сменилась серой бледностью. Блестящие глаза будто потухли. Далиль был хмур. Бросив на сестру и Яру темный взгляд, великан безмолвно скрылся за дверью. Зайдя в отведенные им с Млавкой покои, Яромира остановилась. «Размещайся покуда, я сейчас», — сказала девочке. «Яра, ну куда ты снова?» — затянула Млавка. «Когда мы уже с тобой поболтаем? Мне столько всего рассказать тебе надо». «Скоро вернусь, а ты тут побудь, никуда ни шагу», — сказала строго, развернулась и вышла. Стукнула тихонько в соседнюю дверь, не услышав ответа, заглянула. Асма с закрытыми глазами неподвижно лежала на краешке широкой кровати. Хрупкая девушка казалась совсем маленькой на огромном ложе с горой подушек. «Асма, родная, дурно тебе!» Яре показалось, что подруга лишилась чувств. «Ярочка, не пугайся, все хорошо со мной». Она открыла глаза, чуть повернула голову и улыбнулась слабо. «Не ври, ничего не хорошо, я же вижу». Яромира приблизилась к кровати, застланной вышитым покрывалом. «Ох, какая ж ты страшенно бледная! Далиля позову». «Нет-нет-нет, не надо, не зови никого», — запротестовала Асма. «Все не так плохо со мной, просто это в двух словах не растолковать, но мы с тобой непременно поговорим, и я объясню. А сейчас присядь вот сюда. Послушай, Яра, Далилю ты очень дорога, но он понимает все». «Что понимает?» — нахмурилась вдова. «Все. И не сердись на него, подруженька, ладно?» «За что не сердиться? Загадками говоришь?» Яра с тревогой вглядывалась в лицо Асмы, пытаясь понять, бредит та или что-то дельное пытается сказать. «Не на все вопросы я могу дать ответ». «Да я и не выпытываю у тебя ничего». «У меня нет. А вот самой себе много вопросов задаешь. И начнешь понимать больше, потому что память к тебе возвращается. «Ведь так?» Горячая, как в лихорадке, рука легла на запястье Яромиры. Вдова кивнула, чувствуя, как от прикосновения подруги кожу будто иголочками покалывает. «Угораздило тебя связаться с колдунами», — слабо улыбнулась Асма. «Но и ты сама непроста. Есть у тебя дар». «Сны я вещи вижу иногда», — откликнулась Яра. «И не только. Скоро все сама почувствуешь». Вдовица скользнула взглядом по лицу подруги и отвела глаза в сторону, не решившись признаться, что с ней уже происходит непонятное, и вместе с памятью будто бы открывается что-то еще. «Я знаю о таких вещах», — помолчав, сказала Асма. «Не просто же так мы на болотах сидели безвылазно». «Долго вы там прожили?» «Ох, порой кажется, что целую вечность», — невесело усмехнулась черноглазая красавица. «Ты, наверное, совсем девочкой была, когда вы там поселились». Вдова представила Асму малышкой на руках у брата, по каким-то причинам ставшего изгоем для мира и вынужденного в одиночку растить сестренку в жуткой болотной глуши. «Да», — неопределенно отозвалась подруга. «Яра, ты мои слова запомни. И еще хочу сказать, чтобы ты прислушивалась к себе. Правда, она вот тут». И Асма, с усилием приподняв руку, приложила ее к своей груди. «Все запомню», — пообещала вдовица. «А ты сейчас отдыхай. Уж не знаю, что вы там с колдуном сотворили такое, но тебе куда сильнее досталось, чем кажется». «И не мне одной», — тихонько вздохнула Асма и прикрыла глаза. Яромиру так и разбирала задать еще вопросы, но она смолчала. «Мы же через стеночку квартируемся с Млавкой», — сказала, подходя к двери. «Ты зови, если что, я обязательно услышу».